диалог обывателя и поэта о научно-технической революции. Моя бабушка староверка, но она научно-техническая революционерка, кормит гормонами кабана, научно-технические коровы сведет за Хараламовым и Петровым и прикрываясь ночным покровом сексуал-революционерка Сударкина в сердце, как в трусики без размерки, помещающие пол Краснодара, подрывает основы семьи, частной собственности и государства. Научно-технические обмены отменные. Посылаем терпсихвору, получаем пепси-колу. Все-таки это есть революция в умах, быту и в народах целых. 12 стрелки часов крадутся, но мы носим лазерные без стрелок. Я попутчик научно-технической революции. При всем уважении к мыслям хочу, чтобы в саблей дыре завалющей был водопровод и движение мысли. За это я стану на горло песни устану. Товарищи подержат на горло, на певчее горло, с дыхательным вместе жилу не дыша. От счастья и горя, скажу, вырываясь из тисков стишка, тем горлом, которым дышу и пою, да здравствует научно-техническая перестройка.